В отличие от любого другого места, виденного Майлзом в Небесном саду, это было лишено живых декораций. Ни растений, ни животных, ни внушающих беспокойства созданий, которые ни то ни сё. Молча, сосредоточенно, не отвлекая. Это была палата звездных яслей. Он предположил, что может обозвать ее звездной палатой. 8 женщин в белом ожидали их, рассевшись молчаливым кругом. Его желудок уже не должно выворачивать, черт возьми. Свободное падение кончилось. Хаут-Пел завела свое гравикресло в пустующую брешь в кругу, приземлилась и выключила силовой пузырь. 8 пар необыкновенно красивых глаз посмотрели на Майлза. «Никто, — подумал он, — не должен подвергаться воздействию столь большого количества хаут-леди разом. Это какая-то опасная передозировка». Их красота была самой разной. Трое были так же сереброволосы, как и жена гем-адмирала. У одной были медные косы, одна темнокожая, с ястребиным носом и массой мелко завитых из сине-черных кудрей, окутывающих ее словно мантия. Две белокурые, его провожатая с заплетенными золотистыми волосами, и еще одна, с волосами светлыми и прямыми, будто овсяная солома на солнце, спускающимися до самого пола. Еще у одной темноглазой женщины волосы были шоколадно-коричневыми, как у Хаута Вио, но только в виде мягких, вьющихся облачков вместо косы. И потом была Райан. Совокупный эффект выходил за границы термина «красота». Майлз точно не знал, куда, но слово «ужас» описывало его достаточно верно. Он соскользнул с подлокотника гравикресла и отступил в сторону, благодарный, что хотя бы жесткие высокие сапоги держат его на ногах. «Вот тот броярец, который может засвидетельствовать», — произнесла Хаут Райан. «Свидетельствовать? Значит, здесь он как свидетель, а не как обвиняемый. Ключевой свидетель, так сказать». Он подавил безумный смешок. Почему-то ему показалось, что Райан не оценит этот каламбур. Он сглотнул, возвращая себе голос. «У вас передо мной преимущество, леди», хотя он приблизительно догадывался о том, кто они такие. Он обвел взглядом круг и сморгнул, борясь с приступом головокружения. «Я знаком лишь с вашей прислужницей», он кивнул в сторону Райан. На низком столике перед ней были выложены все официальные регалии императрицы, включая печать и поддельный великий ключ. Райан склонила голову в знак согласия с обоснованностью его просьбы и принялась называть всех присутствующих по кругу, упоминая уйму сбивающих с толку хаотских имен и титулов. Да, здесь действительно сидели консорты 8 планетарных сатрапий, и 9-й была Райан, замещающие покойную императрицу. Те, кто создавали и контролировали геном хаутов, расы, претендующие на господство, собрались здесь на внеочередной совет. Палата явно была спроектирована именно для этого. Подобные встречи должны были проводиться и тогда, когда консорты направлялись домой, сопровождая корабли ясли. Майлз отдельно сосредоточился на консортах принца Слайка, Илсюма Кэти и губернатора Ронда. Женщина Кэти, консорт Сигмы Кита, была одной из седовласых, ближе по возрасту к покойной императрице, чем кто-либо еще в этой комнате. Райан представила ее как Хаута Надину. Блондинка с соломенными волосами служила принцу Слайку на Кси Кита, а женщина с коричневыми локонами являлась консортом Рокита. Майлз вновь удивился значению их титулов, в которых все они именовались консортами своих планет, а не мужчин. «Лорд Форкосиган», — произнесла Хаут Райан, — «я хотела бы, чтобы вы повторили консортам, как, по вашим словам, вы стали обладателем фальшивого великого ключа и все, что за этим последовало». «Все?» Майлз не винил ее в том, что она меняет стратегию, теперь не прячет свои карты, прижимая к груди, а вызывает подкрепление. Он считал, что давно пора, но ему не нравилось, что его застали врасплох. Лучше бы она сперва посоветовалась с ним. Да ну, и как именно? Вы же поняли мое послание, что проникновение на корабль принца Слайка мы отменяем, верно?» — сменил он тему. «Да, я жду, что в свое время вы объясните, почему». «Извините, миледи, я не хотел бы оскорбить никого из присутствующих, но если одна из консортов изменится и состоит в сговоре со своим сатрап-губернатором, все, что нам известно, утечет прямо к нему. Как вы можете знать, что находитесь всецело среди друзей?» «Разумеется, напряжения в комнате сейчас хватило бы и не на одно предательство». Райан подняла руку, словно спуская пар.